90. Нельзя назначать на ответственные места людей озлобленных. Нужно очень опасаться такого свойства, ибо озлобленность есть ограниченность. Конечно, ограниченность до известной степени может быть излечена, так же, как и озлобленность. Оба свойства поддаются внушению, но такое преображение требует времени. Ужасный вред порождается от озлобленности. Как препятствие неодолимое ложится оно на все действия человека, подпавшего озлоблению. 91. В приближении к огненному миру приходится пройти через ступень отражения темных сил мощью духа. Человек восходящий чувствует гораздо глубже натиск необузданных стихий. Он должен без насилия магии противостать натиску темных лишь духом своим. Эта ступень отмечена во всех учениях под различными наименованиями. Нужно быть готовым к разным хитрым уловкам, но не нужно, по примеру невежд, уклоняться от таких неизбежных столкновений. Можно помнить, что поверх всех формул существует сила духа. Стоит соединить ее через сердце с иерархом, чтобы стать неуязвимым. Не нужно думать, что иерарх может покинуть, но надо помнить, что на известные ступени предлагается прежде всего самостоятельное применение сил. Так нужно при каждом натиске смотреть мужественно, не избегая самого ужасного. Помните, что каждое обращение в бегство являет беззащитность. Даже малые посвященные знают, что при необходимом перемещении нужно двигаться лицом к врагу. Это не магия, но лишь осознание сил глаз. 92. Нужно помнить, что новое небо может стать видимо. Уже давно говорил, что новое тело приближается, но пока скрыто от наблюдений. Теперь нужно не забыть, что энергия, излучаемая человечеством, нужна для правильного движения планеты. Когда же эта энергия становится отравленной, она ослабляет заградительную сеть и тем нарушает равновесие многих светил. Волны вибрации изменяются, и планета теряет часть самозащиты. Так человечество само распоряжается судьбою своей. Когда же наступает разрушительный период, так называемого безбожия, тогда масса энергии, обычно посылаемая в верхние слои, разбивается и становится материалом коричневого газа. 93. Человечество не хочет понять силу своих излучений. Оно твердит смутно о подобии Божьем, но не понимает единства энергии всех миров. Установление хотя бы слабого объединения энергии уже является защитным доспехом планеты. 94. Сердце в полном смысле является трансмутатором и конденсатором. Часто эти процессы бывают настолько сильны, что не может быть достаточно сил человеческих, чтобы вместить и выдержать такое напряжение. От древности дошло моление о предании Духа Господу. Именно нужно понять это предание Духа. Если чувствуете невыносимое стеснение сердца, то передайте мысленно его Владыке. Таким образом, вы приобщите сердце к неисчерпаемому источнику иерархии. Такое действие может особенно понадобиться, когда напряжение всей планеты велико. Нужно приготовиться к самым разнородным воздействиям, как космическим, так и человеческим. Приобщение сердца к иерархии происходит постоянно, но сейчас мы указываем на особые случаи, когда потребуется с особой ясностью сознания скрепить сердце с явлением иерархии. Многие совершенно не поймут, как можно мыслью укрепить сердце, ибо для них сердце просто физический орган. Но кто ощущал наши токи, тот поймет значение связи. Мир переживает такое напряжение, что своевременно напомнить о готовности к таким приобщениям. Мир огненный должен быть вызван в полном сознании. В случае надобности можно даже словесно обратиться к владыке. Ведь на всех ступенях иерархии та же передача и приобщение, и как величественна лестница этой помощи неизмеримой.